«Тише, тише!» Ольга Ивановна открывает сумочку, достает пачку телеграмм. «Ребята...» Впрочем, я, кажется, оговорилась. «Маруся, видишь, сколько телеграмм пришло к тебе? И от одноклассников, и от старших, от Васи Захарова. Ездит он шофером в Таджикистане. И от Стаси Помиловской. Она учится в театральной студии в Москве. Это я не Марусе объясняю, а вам, гостям. Маруся и без меня знает, кто, где и как живет. И от Леши Гауптмана. Он работает в музее в Пензе. С первого класса, узнав, что есть писатель с такой фамилией, пристрастился он к искусству. Но стал в искусстве не богом, а только жрецом. Отличный музейный работник. Ах, да всех не перечислишь, потом разберешь, Маруся. Много лет справляли мы твое рождение в детском доме. И вот вспомнили бывшие детдомовцы тебя. Они тебя любят. У тебя 40 братьев и сестер. И все спрашивают в письмах, как ты живешь. А Игорь Хаджибеков, самый из них вдумчивый, он преподает физику в Саратове в одной школе, пишет: «Маруся, семья в мирное время — это все равно, что тыл во время войны». Юрик: «А сам холостой». Ольга Ивановна: «Замолчи. Легче легкого смеяться над теми, кто учит. Всем вам чудится, будто все вы и сами все понимаете. А где твоя жена? Не привел ее? Значит, глупость совершил. Неудачно женился. А глядя на тебя, и другие начнут ворчать, что семейная жизнь каторга. Ах, не то я говорю, вероятно. Но пойми меня, дорогая, пойми меня. Сколько сил потрачено на то, чтобы сделать вас настоящими людьми? Живите по-человечески, следите за собой. Трудно делать то, что решил. Я шла сюда с твердым намерением не учить и не проповедовать, и вот не удержалась. Значит, человек над собой неволен. Мелочь? Да. Но вся жизнь построена из мелочей. Они все решают, особенно в семье. Будьте счастливы. Умоляю вас, будьте счастливее старших». Леня: «Ольга Ивановна, что вы беспокоитесь? Они счастливы. Это и слепому видно. За это и пьем». Темнеет. Загорается свет. Декорация та же. Часы бьют дважды. Гости разошлись. Сережа сидит на диване, угрюмо смотрит в книжку. Столы все еще составлены вместе, но скатерть снята с них. Звон посуды. Из кухни выходит Маруся с грудой тарелок. Ставит их на стол. Сережа не поднимает головы. Маруся отправляется к двери. Останавливается нерешительно. Маруся тихо: «Сережа, что с тобой?» Сережа: «Ничего». Маруся: «Ну, как хочешь». Пауза. «Ты даже не помог мне посуду вытереть. Что с тобой?» Сережа молчит. «Вот тебе и раз. День моего рождения, а ты наказываешь меня. За что?» Сережа не поднимает глаз от книжки. «Все думают, что мы счастливы. Ушли от нас веселые. А у нас вот какой ужас. Поглядела бы Ольга Ивановна. Поговори со мной, а, Юрик?» Сережа: «Меня зовут не Юрик». Маруся: Я оговорилась, потому что он со мной был целый вечер, а ты молчал нарочно. Ну скажи, что я сделала? Смеялась слишком громко. Нет, тебе просто нравится меня мучить. Нравится, и все тут. Выпил ни с того ни с сего уже после торта целый стакан коньяку, как маленький. Сережа: «Маленькие не пьют». «А если пьют, то не то». Маруся: «Ну, как десятиклассник». «Нет, ты можешь со мной помириться, да не хочешь. Жестокий ты человек. Ты нарочно пил, чтобы я мучилась». Сережа: «Я не знал, что ты изволишь заметить, пью я или не пью». Маруся: «Изволишь? В жизни от тебя не слышала подобных слов». Сережа: «Это не брань, Маруся». «У других, может быть, и не брань, А у нас брань. Сереженька, миленький мой, я не умею ссориться. Я не знаю, что говорить. Умоляю тебя, если я в чем-нибудь виноват, выругай меня прямо, голубчик, пожалуйста, а то мне страшно. Сережа, не бойся. Марусь,